Екатерина не хотела союза ни с одной державой, считая это преждевременным. Тем более она должна была останавливаться перед союзом с Пруссией, который слишком бы сблизил ее царствование с царствованием предшествующим. Но в таком случае зачем же было сажать на польский престол Понятовского? В Берлине никак не хотели допустить, чтоб Россия в делах польских действовала заодно с Пруссией, то есть чтоб Пруссия подчинялась здесь желаниям Екатерины, а в делах турецких действовала заодно с Австрией. По поводу заявления такой политики была любопытная сцена у князя Долгорукова с Финкенштейном. Турецкий посланник, о котором писал Фридрих, наконец приехал в Берлин, и Финкенштейн сообщил Долгорукому, что по требованию посланника сам король хочет написать проект союзного договора между Пруссией и Портою. Долгорукий поблагодарил за такую откровенность, но заметил, что о союзе между Портою и Пруссией узнают в Петербурге с удивлением и неудовольствием, ибо хотя он будет заключен только с целью обороны против Австрии, однако со многих сторон может коснуться и России, которая должна быть тесно связана с Венским двором относительно Порты для общей безопасности обеих стран и для охраны всего христианства. Поэтому императрице будет очень приятно, если король уклонится от турецкого союза ввиду общеевропейского интереса, ибо это будет союз с непримиримым врагом всех христианских народов. Нужды же для Пруссии в этом союзе нет никакой, а произойдет предосуждение славе короля и подозрение насчет вредных мер, предпринимаемых им против христианских государей, особенно соседних, тогда как уклонение от турецкого союза будет вполне соответствовать настоящим обстоятельствам чести и значению прусской державы и настоящей откровенной дружбы с императрицей. Уклонение это послужило бы для императрицы несомненным опытом соглашаемого теперь между Россией и Пруссией союза. Финкенштейн перебил дальнейшую речь Долгорукова, сказавши вовсе не кстати, что получено известие об арестовании гессенским ландграфом агента Голландской республики. Из этого более чем бесцеремонного поступка князь Долгорукий убедился, что король и его министерство не захотят слушать об уклонении от турецкого союза. Почему и дал знать о союзе австрийскому посланнику, барону Риду, с тем, чтоб Венский двор действовал против него в Константинополе. Но в Вене никак не могли примириться с русской политикой ни до, ни после Губерцбургского мира. От 2 января отправлен был рескрипт в Вену князю Дмитрию Михайловичу Голицыну. «Находящийся здесь прусский министр граф Сольмс к нашему министерству отзывался, что король его, собственно, желает мира и никаких конкретов иметь не хочет, что очищение Саксонии охотно по при соответствию нашему произведет, если затем последует и мир с Венским двором при условии, что прусский король удерживает все свои владения, какие имел до войны, а иначе, не заключив мира, не отдаст Саксонии польскому королю. Об этих отзывах прусского министра повелеваем вам сообщить тамошнему двору через министерство словесным разговором в дружеской конфиденции и наведаться при этом, захочет ли Венский двор заключить мир на этом условии. канцлер, — отвечал Голицыну, — что прусскому королю нечего толковать о завоевываниях, когда он должен хлопотать о возвращении у него завоеванного. Этим и ограничились все объяснения. На внушение Голицына, что императрица готова быть посредницей в мирных переговорах между Австрией и Пруссией, был ответ, что переговоры должны скоро кончиться или миром, или разрывом. Переговоры кончились миром. Начались сношения по поводу польских дел. В марте месяце по указу императрицы Голицын сделал Кауницу внушение о польских делах, потребовав прежде сохранения непроницаемой тайны, так как надобно ожидать скорой кончины короля польского, то императрица уже начала помышлять о назначении ему преемника, и хотя выбор не определен, а предоставлен вольным голосам, однако хорошо иметь в запасе достойного кандидата, и потому императрица спрашивает у императрицы-королевы в дружеской откровенности о тех особах, которые были бы способны для взаимных интересов обоих императорских дворов, а всего нужнее, чтоб австрийскому министру в Варшаве велено было поступать с русским министром единодушно. Граф Кауниц в своем ответе уверял Голицына, что Марии Терезии очень лестно и приятно будет услышать о такой дружеской откровенности со стороны императрицы Екатерины. Причем объявил, что с австрийской стороны не было еще относительно Польши никаких намерений и распоряжений, следовательно, ничего в ответ сказать не может, но спросил, не имеет ли русский двор в виду какого-нибудь кандидата. Голицын отвечал, что кандидата еще нет, и императрица желает одного, чтоб выбор произошел вольными голосами и не имеет намерения вмешиваться в это дело, пока не представится опасность нарушения вольности и законов польских. Между тем в Вене были сильно встревожены слухом, что между Россией и Пруссией заключен союзный договор, и Мерси сделал запрос об этом в Петербурге. Голицыну велено было уверить Кауница, что известие ложное, вымышленное недоброжелательными людьми, которые, завидуя доброму согласию между обоими императорскими дворами, стараются их поссорить, что не только нет такого трактата на деле, но и предложен он никогда не был.